Видя оживленное лицо сына, Иосиф радовался, что решил оставить его в Риме. Молодость, ожидания, тысячи надежд светились в горячих глазах мальчика. «Не говоря уже, разумеется, о придворном», — добавил Иосиф. Необдуманные слова. Он увидел это по силе впечатления, которое они произвели на мальчика. Обучение в армии, при гражданских властях или при дворе. Этот путь должен был пройти каждый мальчик из аристократической семьи. Однако обучение при дворе было доступно далеко не каждому. Оно расценивалось как знак высокого отличия, и требовались крепкие связи на палатине, чтобы прошение о приеме не встретило отказа. «А это в самом деле возможно? Ты не шутишь?» — в свою очередь спросил Матафий, и все лицо его просияло жадным блеском. «И ты мне позволишь? Ты сделаешь так, что меня примут?» «Не увлекайся», — поспешил Иосиф взять обратно свое необдуманное слово. «Я еще не решил окончательно, и пока ничего не могу тебе сказать. Будь доволен, мой мальчик, что остаешься еще на одну зиму в Риме. Или, может, ты недоволен? Тебе этого мало?» «Конечно, нет!» – торопливо и чистосердечно возразил Матафий. Но только, – подумал он, – и глаза его широко раскрылись при этой радостной мысли. Какое это было бы торжество! И что сказала бы Цицилия, если бы меня взяли ко двору? Иосифу недолго пришлось допытываться у сына, при чем тут эта Цицилия. Она была сестрой одного из школьных товарищей его Матафия, и однажды в пылу спора предсказала ему, что он окончит свои дни мелочным торговцем на правом берегу Тибра, там, где ютится еврейская беднота. Это был первый случай, когда его еврейство причинило Матафию боль. Иосиф отдал мальчика в школу, где других евреев не было, и случалось, что товарищи потешались над ним и его еврейством. Сам Иосиф мальчишкой вряд ли смог бы проглотить и забыть такие обиды. Он бы раздумывал над ними месяцы, годы. Он бы возненавидел тех, кто над ним издевался. Матафия глумление школьников скорее, видимо, изумляло, чем ранило. Он не принимал его близко к сердцу, он дрался с ними и с ними веселился, а в общем недурно ладил с товарищами. Только фраза, сказанная этой маленькой Цицилией, засела у него в памяти. Но, по сути дела, Иосиф очень доволен. По сути дела, он доволен, что его мальчик честолюбив. Повозка поравнялась с всадниками. Некоторое время Иосиф едет рядом с Марой. Он полон нежности к жене. Он любит и остальных своих детей, и Алту, и Даниила. Как же это вышло, что он ощущает теперь такую глубокую привязанность к сыну Матафию, более сильную, чем ко всем остальным? Еще год назад он почти не вмешивался в воспитание подростка. Теперь он сам не понимает, как это было возможно. Теперь в нем шевелится ревность, когда он вспоминает, что так надолго отдал мальчика матери. Сердце переполняется при мысли, что эту зиму он проведет с ним наедине. Как это выходит, что один из детей вдруг становится тебе настолько дороже остальных? В былые дни Господь благословил его Симоном, Мариным первенцем, но он упустил это благословение, безрассудно расточил милость Господню. Тогда Господь покарал его и проклял Павлом. Ныне он снова благословляет его Матафием, и на этот раз он не расточит Господней милости. Этот мальчик, Матафий, станет его свершением, его цезарионом, безупречным сочетанием эллинства и еврейства. Ему не повезло с Павлом, но на этот раз ему повезет. Они прибыли в Брундизи через 2 дня. Корабль «Феликс» был готов к отплытию. Завтра рано утром он выйдет в море.